Плита. Когда едешь на трассе, ну, со стороны Челябы на Свердловск, километров через 40 будет типа развязки мостик такой. Там надо направо идти. А сначала, да, указатель Куншак. Только до самого Куншака не надо, там еще поворот будет, опять правый на деревню башкирскую, Сары называется. Сары это желтые по-ихнему. Сары эти на колдах стоят, озеро такое, колды соленое. Там еще на этом берегу охотхозяйство как бы военное. Но это так, на самом деле дом прост, бухать их туда возят. На вертолете, понял? Но это хуйня все, не об этом речь. Я это, чтоб ты сориентировался. Это рыбаки все Чебакуль знают, все почитай. Область туда ездит карпа ловить. А ты не рыбак же? Откуда тебе знать? Или бывал? Нет. Сверловчан этих там еще пасется последнее время ужас. Бля, как приедешь? Один на другом. Все 66-е, все, блядь, Урал заполонили, куда ни сунься. На байке даже. И это, слышь, хотя бы меж собой проход какой бы оставляли, так ведь нет, наставят уроды джипов своих сраных. И к воде не подойти. Идешь как в Адлере. И ладно, говорю, приезжали бы, отдыхали, там рыбачили. Мне чё, жалко? Озёр много, пусть отдыхают. Но эти, блядь, козлы 66-е, сука, они по-человечески отдыхать не умеют. Вот ты приехал раз, там сделал всё, костёр, там лодку надул, поставил палатки, там накатил. Чё вот тебе ещё надо? Сидишь, отдыхаешь. Тебе хорошо, людям не тревожишь, они тоже отдыхают. А эти, не, слышь, у меня, я как вижу, аж багно кипит. Привезут катера эти с моторами, мотоциклы эти водяные, и давай по Чебакулю летать, ты понял? Посрать им то, что тут люди рыбачат, там отдыхают. Мотор-то у них добрый, Хонды, Судзуки эти, Меркурий лошадей по 100, а то и побольше. Да лошадей, говорят, бывают, четырехтактные, прикинь, дура какая. Да, на таком как дашь. Вот я чё грю-то? Купил ты себе катер, мотор охуенный? Или мотоцикл это водяной? Молодец, все. Так давай езжай вон на Аргази, езжай на Улиги. Да вон хоть на Алибиху и гоняй, раз тебе нравится, хоть загоняйся. Вон сейчас проезжать будем поворот этот на Карагайгуль. Тоже гоняй, газуй, что хочешь. Нет, ему, долбоебу, надо обязательно на Чебакуль припереться с бабами, своим мотоциклом, этим своим ебаным, с детьми этими. Че, ха-ха? Не, тоже скажешь. Не, я так просто, больно уж достали, как тараканы прям. Вот я чё говорю, понял, где Чебакуль этот? На полдороге между Куншаком и трассой. А, вот, смотри, помнишь, говорил я тебе, ну, про Карагайгуль? Вон, указатель, видишь, дружный написано. А вон и воду уже видать. Вот он самый и есть. Да, я чё делаю? Я и рассказываю, или ты чё торопишься куда? Ну, если тебе не интересно, я радио вон включу. Тогда не сбивай с мысли. Я когда меня сбивают, не люблю. Ха, интересно, есть такие, кто любит? Ладно, слушай дальше. Я там как оказался? Работал я в 6-м годе на машине у одного кренделя нашего, 30-овского. Жаб он был та еще, ну, я, сам понимаешь, на машине его колымил. Жить-то надо, кредиты там, туды-сюды. Вот однажды встречаю одноклассника Ахмедзянова у ларька. Ну, там слово за слово, как сам да ништяк, и он раз такой, Алик говорит, дай мобилу свою, я буду тебе, типа, работу подкидывать. Ну, дал, поручкались, распрощались, смотрю, а тот такой раз в мерц залазит. Не, не сказать, чтоб дорогой, старый, лет 10, 124-й кузов еще, ну такой ухоженный. Видно, не прислоняли ни разу, диски там модные, затонирован весь. Приметная машинешка, я его часто встречал. Не знал, правда, что этот Зяныч гоняет. Ну этот фамилия Ахмедзянов, долго говорить. Короче, через время раз звонит такой, лома возить, говорит, поехали. Ну, поехали, говорю. Застрелковались на следующий день, приезжаю, куда сказано, смотрю, ага, точно, лома. Склад холодный бывший, в нем калориферы сдернули, здоровые такие. Мужики режут, ивановцами закидывают, забили меня. Поехал я за Зянычем на пункт. Он там расчет получил, залез ко мне, рассчитался, все как договаривались, без прыжков. Ну так помаленьку и стал я постоянно его железки возить. Мой-то хер моржовый тогда что просел с компьютерами своими, ну я и выкупил у него камазейку своего. Стал типа сам с усам. Ездил по всей округе, соберу, что нарежут, увезу. Насмотрелся на этих председателей, вот мудачье. Зян приезжает, гыр-гыр там с ними по-своему, водки накатит и пошло. Водка льется, газ шипит, я таскаю. Комбайн? Нахуй нам комбайн? Это ж сколько железа? Сдал и я кши, а ракоша земля валяться. Бульдозера, водонапорные башни, засыпухи, столько в деревне металла, оказывается, с советских времен лежит. Настроили им дебилом коммуняки-то. Медь, алюминька-то христиане уж сами утащили. А железо им не с руки. Это опыт нужен. Транспорт опять же. Да уж, подошли к сути-то. Не, слышь ты это, давай не нукай, лады. Резали в деревне башкирской каракульмяк. Это по-нашему черное платье будет. Там типа сыпной пункт вагонов несколько вышкой, это бесхозное в лесу стояло, тоже свалили. Так на глаз тонн 200 набралось без малого. Я таскал, что нарежут, до железки. Железку вывозили, она там рядом. Наш вагон в тупичке на лесном стоял. Разъезд так называется, лесной. И вот как-то пацаны, что резали, подкатили к нам с Вованом Крановым. Типа отвезти плиту и кинуть в озеро. Зачем? А чтобы рыба ловилась. Деревенские так постоянно делают. Утопит лес шифера, прикормка не проваливается в няшу, и рыба постоянно там крутится. А городской стоит рядом, репу чешет. Вроде на то же самое ловлю, а рыбы хуй. Короче, дед, у которого они снялись жить, попросил их. Ну нам что, жалко что ли? Заехали, где коровник разобранный стоит, кинули крановой мне покажи в кузов и поехали на Шугуняк. Это озеро там еще ближе к лесному, 3 км, край 4. Дед со мной сел показывать. А под вечер уже дело, солнце садиться собиралось. Подъехали, куда он тыкал, смотрю, жидковато сесть можно. «Не, — говорю, — дед, — тут не получится, топка». А тот, как не слышит, глянул, махнул рукой, тип херня, получится. И из кабины спрыгнул. Главное, борзый такой, как будто мы не за здорово живешь, ему тут помогаем, а как будто он нас тут купил на корню. Ну, думаю, сейчас Вован тебе то же самое скажет, только время зря потратим. Надо дальше проехать, место по суше поискать. Ну, закурил, сижу в машине, Вована на кране ждем. Вован подъехал, крутится, где встать. А везде лезть страшно, трава высокая, сочная, даже в осок уже переходит. Ну, видно, короче, что везде вода близко. Вован парень резкий, он сразу деда послал другое место искать. А дед, прикинь, ни в какую. Странный какой-то дед попался, ржет тихонечко, башкой мотает. Говорит, типа, я здесь ловлю, мне плита, мол, в другом месте и не нужна. Но мы долго базарить не стали. Не нужна? Да и хер на тебя, ишь привередливый какой. Скинули быстренько, Вован даже опоры не выкидывал. Мол, вот тебе плита, и топи ее сам, раз такой умный. А мы в эту срань не полезем. Сядешь на мосты, надрывайся потом, выдергивайся из няши этой. И уехали. Ну и ехали мы эти 3 версты всю ночь. Понял, нет? А вот так, ёпть. Всю ночь, ёпть, я думал, рехнусь уже. Я опять первым ехал, еду такой, про деда этого сраного забыл уже. Думаю, как сейчас сядем, мяса там, водочки, потом местную какую-нибудь возьмем. Мы там на всю деревню единственные нормальные мужики были, прикинь. Бабы стадами за нами бродили, бери как ухотишь. Они страшные в основном, башкирки-то. Но такие иногда попадаются, как в японской порнухе азиаточки. Местные-то пацаны, считай, все спились поголовно. Половин сидит, половин под забором валяется. Ну вот, еду, думаю, кого взять повалять после ужина. Потом раз, измена какая-то. Чё-то я долго уже об этом думаю. А деревни-то всё не видать. Ну я раз огляделся, нет, места все те же, а то я подумал, что где-то свернул не туда. Да и не было свороток, пока на озеро это ехал. Раз газку прибавил, еду смотрю, да, вот лесок, вот сосна приметно раздвоенная и растет как бы отдельно. За ней должен быть правый поворот и деревня видна. Ну и расслабился. А кто бы не расслабился? Дорога правильная, местность знакомая, едь да едь. Ну и опять я задумался о чем-то левом. Чую опять лажа какая-то, блять, точно, поворота нет. Оглядываюсь. Вроде все то, а вроде и не то. Я встал, вылез до сосны, вернулся. И сосны этой сраной нет. Да вот так, нет. В смысле не то, что место есть, а сосны нет. Вообще место другое, которое проехал давно. По дороге иду назад к машине, снова топалка на обочине и пачка ТЛМа валяется рядом. Я их запомнил, как-то в глаза бросились, когда я только с луговины возле озера на дорогу выскочил. Ну, думаю, пиздец. Крыша едет, дом стоит. Или я свернул все ж где-то, или... Не, все-таки, думаю, свернул и не заметил, потому как про другой вариант думать даже неохота. Слышу, Вован догоняет. А вечереет уже, прикинь, солнце село и темнеет на глазах. Лес же, в лесу быстро темно встает. Вован подъехал, встал, курим, стоим на дороге. Так перед друг другом хорохоримся. Но вижу, у Вована тоже очко играет. Сели в мою, решили ехать и базарить постоянно, чтобы ни на минуту не задуматься. Поехали, едем, базарим, вот сосна, вот сейчас должен быть поворот. Тут меня комар висок кусает, я его как ёбнул сгоряча, отвлекаюсь, смотрю. Вован тоже зажигалку уронил, поднял. А мы опять почти там, где стартанули, ты понял? Только стоим в обратную сторону, как будто развернулись и сами назад приехали. И я это, прикинь, откуда ты знаешь, что Вовкиного крана там нет? Вот даже не чувствую, а знаю, будто сам его отогнал оттуда. Я ему говорю, Вован. А ты когда вылез в кабину запер? И ключи с собой у тебя? Он такой, а чё, типа, я ему слышь, говорю, Вован, А вот мне что-то кажется, что нет там твоего крана». Он не поверил. «У нас, говорит, во втором гараже такие порядки, что без секреток технику не оставишь». «И мои, говорит, секретки ни за что ни один доктор наук не найдет. Хоть технических, хоть педагогических». «Едь, говорит, потихоньку, а то еще въедем ему прямо в лоб». «Проехали. Крана, конечно, нету». Вован выскочил, где оставил. Стал на карачках что-то там ползать. Да так и не нашел ничего. Залез такой, торопится. Я его спрашиваю. «Че типа торопишься так?» А он такой. «Знаешь, пока типа ползал, следы разворота искал. У меня все время чувство, будто кто-то из-за кустов мне спину рассматривает, рассматривает, да пристально так». Я такой типа. «Да херня все, Вован». А сам тоже про себя чувствую, что у меня чуть не с самого начала такое чувство. Я говорю ему, слышь, говорю, Вован, а ведь это этот дед блядский. Как-то все это блядство от него, а больше откуда? Это он, сука, надулся, что плиту его ебаную не доделали. Вован такой спорит, типа для порядка, но, видать, тоже сомневается. Типа, как этот сморчок нам дорогу застит? Я ему, а хуй знает, но застит ведь. Явно, значит, знает как. Не, ну а что еще думать? Вот ты сам бы что подумал? Ну вот и я тоже. Вован такой, поехали тогда, говорит, дотопим, полетуй эту сраную, может, отъебнется. Поехали, там метров 600-700 всего ехать было. Приехали. Нет, блять, плиты этой, понял? Нету. Я точно место узнал, Вован тоже там следы наши, все, то место. А плиты, блять, нет. Пиздец какой-то. И это главное, трава-то, ну где плита лежала целая, как и не было никакой плиты, понял? И прикинь, ходим мы такие, а спину как сверлят что-то. Да так, что не в моготу. Ты не подумай, я не такое уж сыкло, и ножа на себе видел, и ствола, и всякого разного, но тут другое. Невозможно такой страх терпеть, веришь, нет? Мы в кабину влетели, как кто гонится за нами. Сидим вроде в машине поспокойней. И что-то раз такое зло взяло. Вовану ничего не говорю, тронулся, да как втопил. Похуй подвеска, лечу ралли-рейд, блять, Париж-Дакар на Шаланде, прикинь? Через где-то минут 20 встаю. Снова эта ебаная сосна, та с двойной верхушкой. Вовану говорю, все, нахуй. Ждем утро, а утром разберемся. И с краном, и с мухомором этим сраным. Я ему бледине от 130-го кардан в жопу кувалдой забью. Или плиту сожрать заставлю козла старого. Короче, раздухарился такой, сижу, кулаком по баранке стучу. Тут и накрыло. Накрыло по полной программе. Как именно? Да хуй объяснишь. Ну, представь, что сидишь ты в КамАЗе, а тебе кажется, что КамАЗ твой на метр подпрыгивает, как мячик такой, понял? Начинаешь, когда взглядом следить, вроде не прыгает, а только типа глаз расслабишь, хуяк, и так в животе холодно, как будто бугорок на скорости пролетаешь. И хватаешься за все, типа, чтобы с места не выбило и все такое. И вот еще такая подача. Тебе кажется, что все как бы отдельное такое, и притом живое, и на тебя вот так вот, ну как скалится, что ли, короче. Я вот на ручку коробки смотрю, а она как, ну, не знаю, вроде как и не ручка, а что-то другое. И так смотрит, хотя ни глаз у нее нет, ничего. Я еще дурак в лобовика поглядел. И там все такое же. Долгая секунд на 10-15 пауза. Водила едет, глядя сквозь дорогу. Ну, ямки объезжает, видимо, рефлекторно. Да не, нормалек, ништяк все. Что-то припомнилось ебать ту Люсю. Как уехали? Да так и уехали. Когда кончилось, мы сидим такие, обнявшись, как два пидора в сквере. Я на Вована смотрю, а он как ребенок, чуть не плачет, морду скривил всю. Я на себя в зеркало взглянул, бля, морда чуть не гаже. А потом смотрю, ёпть, день уже, по солнцу часов 10 где-то, чё? Да, все это время. Только слышь, оно вроде как и не час показалось, и как год. Да хули год, больше, вот, такая вот непонятка. Не, ты чё, ёбнулся? Мы его потом за версту обходили. Да и не то, чтобы он по деревне этой круги нарезал. Он там в магазин выйдет раз в неделю и опять где-то лазит. Мы там дорезали где-то за неделю еще. И в Теченский перебрались, там ангар какой-то валили. А вот Зяныч что-то там к нему постоянно стал мотаться. На жопу себе приключения искать. Пацаны говорили, до сих пор ездит. Ну его дело. Вот, кстати, видишь, указатель Куншак. Вот здесь и было. Направо на мостик этот уйти, а там на ту сторону, налево, там и есть. Километров 15.